цукини с тыквой и сезамовым семенем. 4 столовые ложки кунжутных семян, 3 небольших цукини, 450 граммов тыквы, 2 столовые ложки соевого соуса. Цукини и тыкву очистить и нарезать большими кусочками. Посыпать половиной кунжутных семечек и приправить. Овощи запекать при 190 градусах в течение 25 минут. Затем обвалять в смеси соевого соуса и оставшихся кунжутных семечек и подавать.